Итак, родные, сегодня я хочу поговорить о уникальной мысли, которую я назвал «Мутация церкви». Мутация церкви. Вы знаете, будучи уже немолодым человеком, скажем так, знающим и видевшим до сегодняшнего дня много разных течений и движений. Вы со мной, да? Некоторые из вас моего возраста, кто-то старше, вы видели много вещей. И вы знаете, в последнее время я наблюдаю уникальный поворот, который происходит, и церковь становится слабой. Семья, я просто удивлен, насколько церковь, которая должна быть сильнее как бы по времени, amen? То есть церковь должна сильнее быть, церковь почему-то стала слабее. Я не говорю об отдельной церкви, я говорю об общей массе. Я говорю о том, что люди практически не способны слушать больше 30 минут что-либо. Они выпадают или засыпают. Люди все воспринимают совершенно не основываясь на чем-то и зная что-то. Все основывается на каких-то чувствах, переживаниях. Кто-то понимает, что что-то было забрано, и церковь стала поверхностной. Кто-то понимает? Не забрали Библию, не забрали кровь, не забрали спасение, но какое-то поколение сейчас поднимается, насчет которого у меня появились лично вопросы. Бог, что это? И я, человек, будучи из старой закалки, из прошлого времени, из людей, которых духовные отцы были Лестер Самрал. Кто-то вообще помнит этого генерала? Или я понимаю, новое поколение даже не знает, о чем я говорю. И вы знаете, эти люди, на которых я рос, на которых некоторые из вас росли, которые совершенно нас воспитывали как духовные отцы по-другому, чем воспитывается следующее поколение. Вы знаете, когда я начал попадать на эти вещи? Я езжу по конференциям, много встречаюсь, и здесь я, знаете, говорю с одной молодой командой, я говорю: ребят, вы можете вот это сделать? И один из них говорит: я не чувствую. И вы знаете, нарвавшись на несколько вещей, люди почему-то должны что-то чувствовать, чтобы что-то делать. Кто-то понимает, мы сейчас имеем эпидемию на наших руках. Нам нужно поднять людей, которые живут знанием и верой, а не чувствами и переживаниями. Кто-то слышит меня, семья? Я прошу вас, послушайте мой месседж, первый месседж этого года. Это будет очень серьезно, для меня это очень серьезно. И я не хочу воспитывать слабое поколение, которое должно чувствовать, чтобы служить Богу. Кто-то слышит меня? Я верю, что эта зараза, этот дух должен быть адресован, он должен быть уничтожен, и мы должны с вами двигаться, как двигались апостолы. Кто-то слышит меня? Я вам честно скажу, когда ты сидишь в помойной яме, Павел и... Помните, да, этих ребят, которые в кандалах, по пояс, скажем так, в отходах человеческих, я не буду говорить более, и здесь они начинают настолько поклоняться Богу, я могу сказать, что у них не было чувств поклоняться Богу. У них не было правильной атмосферы, температуры. Здесь чуть-чуть даже температуру в зале не ту сделаешь. Люди уже не хотят ходить, потому что температура или жарко, или холодно, или стулья твердые. Кто-то слышит, наша задница отвечает за наше хождение с Богом. Мне плачевно. Кто-то слышит меня. И когда я спрашиваю людей, почему там же такое движение Бога, мне один человек говорит: там твердые стулья, и я чуть сам не упал с моего. Понимаете, семья? И когда я нарывался, вы смеетесь, я вам говорю, это смешно, но это проблема, семья. Люди говорят: мы слишком далеко от вас живем. Как далеко? 15 минут ехать. Я говорю: ты вообще понимаешь, о чем ты сейчас говоришь? Раньше 2 часа шли. Я из того поколения, которое пешком ходило часами в одну сторону. Кто-то помнит Советский Союз. Кто-то помнит, когда мы пели тихо-тихо в полуподвале, чтобы нас соседи не сдали. Мы не чувствовали тогда, что мы хотим славить Бога, но мы любили Бога и по-настоящему хотели Ему служить. И мы шепотом пели. Кто-нибудь из вас шепотом последний раз когда пел? Может быть, когда, чтобы ребенка не разбудить, но поймите, о чем я говорю. Когда у тебя даже нет выхода прославить Бога на полные легкие, ты славишь Его шепотом. Семья, мы живем, и чем комфортнее наша жизнь становится, тем слабее наше поколение поднимается. Кто-то понимает, о чем сегодня идет речь в семье? Я хочу, чтобы вы услышали меня. Если что, поправили даже себя. Поправили даже свое хождение с Богом. Вы знаете, я не из тех пасторов, которые удерживаю что-то или смягчаю. Я рублю с плеча. Любовью, с любовью. Но с плеча, дорогие. Почему? Потому что я не хочу видеть слабое поколение. И когда я говорю, поймите, и в моей семье тоже есть дети, и в моей семье я тоже эти вещи адресую. И я помню, мой сын тоже кое-что начал чувствовать. И здесь он поговорил с папой-динозавром. И резко почему-то чувства отпали у моего сына. Он научился славить Бога, когда он хочет или не хочет. Он научился читать слово, хочет он или нет. И не потому, что я его напряг. Я ему, как духовный отец, не только физический, духовный отец, объяснил, что значит зрелый христианин. А во время нашей жизни мы много чего хотим или не хотим. Давайте сегодня поговорим, на каком фундаменте сегодняшнее христианство строит свои жизни. И что является камнем преткновения для славы Бога и движения Бога. Движение Бога. Мы говорим, Бог, двигайся. Вы знаете, что Он не двигается через людей чувств и эмоций. Чувства и эмоции – это хорошее послевкусие. Кто-то понимает? Это хороший эффект, но это не должно. И самое интересное, что за последние 10-15 лет я заметил, как послеэффект и послевкусие, последствия потихонечку стало причиной нашего движения Богу. И теперь люди не чувствуют, что они хотят по утрам молиться, и они не молятся, они ждут, когда опять захочется. Тебе не захочется никогда, потому что даже аппетит приходит во время еды. Кто-то понимает, чем больше ты входишь в славу, тем больше ты хочешь славы. Наоборот, все происходит, семья. Сначала я делаю шаг веры. Вся моя плоть, вся моя душа, она не хочет, она будет противостоять. Но если душа стоит у христианина на первом месте, жалкое христианство поднимается сейчас. Очень жалкое, очень плачевное. Почему последние 10-15 лет в христианстве развелось массы консультантов, психологов? Почему некоторые... Вы задали вопрос? Семья, вот не было 10 лет назад вот этой эпидемии психологов. Как будто у всех крыши поехали. Как будто... И зачем? Вот эти консультанты, психологи, коучинги, тренинги. Вы знаете, для чего это? Чтобы этому поколению хорошо чувствовалось. Все, этот психолог сидит, чтобы... Ты понимаешь, тебе нужно, тебе это... И тебя вот это выкачивает. Семья, я не против в некоторых случаях, но в очень редких нужна консультация. Я понимаю, сам консультирую, знаю. Но в 90% ее не надо. Нужно просто поднять свою попу, не скажу более грубже, и начать двигаться. Значит, не хочу, а ты хоти. Не надо мне психолог, который мне говорит, ты понимаешь, ты, наверное, что-то в жизни не отпустил. И вы месяц ковыряете, что ты там не отпустил. И теперь этот... И семья, я не говорю за мир. Я говорю, церковь сейчас полна этой эпидемии психологов, терапевтов, которые все это выслушивают. Откуда? Семья. Это происходит тогда, когда есть потребление в этом. Продукт поднимается не потому, что продукт хочет подняться, а потому, что его начинают потреблять. И этой заразы столько развелось, что Боже, Господи, сохрани и спаси. Теперь каждый, кому не лень, психологом стал. Включи этот YouTube, ты помрешь от этих психологов. Говорящая голова перед экраном. Все начитались каких-то глупых книжек. Семья, я не говорю о мире. Мир у мира свое тело, мы вообще... Я говорю о теле Христа. Мы видим в последнее время, к Что начинает происходить? Я вам просто буду говорить, а вы потихонечку поймите, соединяйте вот эти точечки. Семья, вы знаете, что 10-15 лет назад даже упоминание психолога, это был какой-то грех. Кто-то слышал? Кто-то помнит? Какой психолог тебе? И всегда такое было. У меня так, я был воспитан генералами. Вы знаете, и самое интересное, что ты не понял. Чувствуешь себя плохо? Мне нравится, как Давид со своей душой разговаривал. Че унываешь, а, тварь? А ну славь Бога! Вы заметили, как... что, вы понимаете, что у Давида психолог был Дух Святой? Че унываешь, душа? Я не понял, что ты унываешь? Вы знаете, как мне интересно? Я помню тоже, много лет назад начал как-то... Знаете, ну все туда, и я как-то, ну, как-то чувствую. И мне Дух Святой такую ляпану мне по морде. Что, я ж в себя пришел. Он говорит, тебе что, меня мало? До этого момента ты прошел весь ад, все предательства, все кидалово, все разрухи, падения, крах. И тебе не надо было психолог. А сейчас у тебя все нормально, все отлично, все растет, все движется. Я даже врагов твоих покорил под ноги твои. То есть, и он говорит, и ты себя плохо чувствуешь? И вы знаете, меня как отрезвило, знаете, ледяной водой. Я говорю, о, Господи, прости за этот вопрос даже. Кто-то слышит меня, семья? Откажись от этих чувств, которые как кони, ты сидишь, и они тебя везут куда-то. Забудь вообще, что такое я чувствую, перестань. Сначала я делаю, потом я чувствую. Вы заметили, как это поколение, оно даже сначала должно зарплату получить, чтобы делать что-то. Вы ржете, я вам говорю, раньше, когда я приехал в Америку в 91-м году, сначала я неделю отработал, потом зарплату получил. Сейчас они требуют зарплату, чтобы работать. Я такой, стоп, что-то не то в этой жизни происходит. Как-то все поменялось местами. Не так ли, семья? Не проповедую я себе. Ты слышишь меня? Послушайте, семья. Пасторы, и, я скажу так, не очень-то и мало, я не скажу, что массы, но я скажу, что довольное количество подседают на препараты галлюциногенные, вот эти грибы вдыхания, колеса, все, что стимулирует. Что это, семья? Антидепрессанты. Вы знаете, сколько пасторов сидят на антидепрессантах? Вы не представите. Я не буду ничего говорить, я просто знаю уникальную статистику от уникальных людей. Семья, вы не представите, сколько пасторов сидят на антидепрессантах. Только потому, что, чтобы чувствовать, слышите меня? Чтобы чувствовать себя хорошо. Депрессия – это хорошая вещь. Ты такого точно не слышал. Знаете, почему депрессия хорошая вещь? Потому что это натуральный голос твоей совести, судьбы и Бога, говорящий в тебе, что ты что-то не то делаешь и нужно что-то поправить. Вы не услышали. Тебе не надо затыкать голос. Тебе нужно поправить пути свои, чтобы не надо было антидепрессантов. Ты со мной. Ай-яй-яй. Ладно, я верю, мы проснемся к концу служения. Слава тебе, Господь. Начался гипноз, другие методы, как почувствовать. То есть, и это все я сейчас говорю за христианство. Галлюциногены, психологи, психотропные вещи, антидепрессанты, гипноз в церкви. Вообще полнейший оккультизм входит в двери церквей, только чтобы исправить одну вещь, семья, одну, чтобы люди себя лучше чувствовали. Ты что-то понимаешь сейчас немножко? Семья, я как тот человек, который стою на определенном уровне, на который поставил меня Бог, и я вижу некоторые вещи, которые мне нужно адресовать, ибо нас слушают те, кому это надо. Ты со мной. Кому это поможет? Я не собираюсь сделать, чтобы ты чувствовал себя легче. Я хочу, чтобы ты адресовал раковую опухоль и вырезал ее. Я не хочу дать тебе морфеина, чтобы ты себя просто чувствовал хорошо. Я хочу вырезать раковую опухоль, чтобы ты до конца своей жизни чувствовал себя хорошо. Я не собираюсь использовать вот эти временные методы, чтобы тебе хорошо было. И теперь в церкви есть вещи, которых ранее не наблюдалось вообще. Я говорю 10-15 лет назад, я не говорю о том, что во время Христа. Сейчас наблюдаются служения в церкви, которые абсолютно оккультные, темные, абсолютно вот эти все вот эти вещи, вот эти астралы, это все. Единственная вещь — семья, чтобы себя почувствовать употребленным и почувствовать себя хорошо. Все. Это единственное для чего. Чтобы избавиться от этого ноющего чувства, которое тебе говорит, что ты идешь не туда и делаешь что-то не то. И тебе нужно прибегать не к экспертам в кавычках, а тебе нужно вернуться в тайную комнату со Святым Духом. Тебе нужно раскаяться в своей жизни, исповедать этот грех, отречься от него. Кровь Христа по сей день работает. Она омоет тебя и даст тебе возможность стать гигантом в духе. Сильным, крепким, мощным и мудрым, зрелым сыном Бога. Люди выбирают другой путь. Люди выбирают легкий путь. Люди выбирают путь наименьшего противостояния. И мы знаем, какое слабое сейчас поднимается поколение. Но здесь мы не дадим этому проехать себе. Здесь этого не будет в этой церкви. В этой церкви совершенно другой человек поставлен в позицию лидерства. И я знаю, что такое вырасти в очень жестких условиях. О, я благодарю Бога. Знаете, я раньше думал, было бы классно, если бы я там вырос так, или вырос там с папой. А потом говорю, знаешь что, не надо мне ничего. Я благодарю Бога, зато у меня... Я не буду говорить дальше. Тот, кто меня знает, знает, что сейчас я хотел сказать. Смотрите, итак. Чувства... Именно последние 10 лет. Семья. Вы знаете, потому что чувства стали Богом. Вы заметили, что чувства стали Богом? Сколько я наблюдаю людей, даже которые ко мне приходят, молодые парни, девушки, просто рассказывают себя: пастор, я не чувствую. Стоп! Вот здесь я хочу просто бомбануть. Ты ничего не должен чувствовать. Бог достоин славы, неважно, где ты находишься и как ты себя чувствуешь. Он достоин славы. Как я лично пробиваюсь, неважно, больной, кривой, косой, непонятный, атаки, я просыпаюсь каждое утро и говорю, ты достоин славы, несмотря ни на что. И ты увидишь... О, воздайте ему славу. Я умоляю тебя, сдвинь эти чувства, которые становятся Богом у многих христиан, и просто сделай Бога Богом. Прочитай еще раз Библию, которую, может, большинство людей, которые слушают меня, даже не читали. Они знают Библию из моих проповедей, все. У некоторых спрашивают, читал Библию? А, ты знаешь, так, выборочно. Я говорю, вот поэтому твоя жизнь выборочная движется. Поэтому твоя жизнь выборочная. Каждое утро просыпайся. Забудь эти чувства, забудь за них. Вы знаете, когда у меня пришла свобода, полная свобода, настоящая свобода? Когда много лет назад Бог адресовал эту проблему во мне. Он сказал, с этого момента ты на чувствах и на видении не основываешься вообще. Потому что все, что вокруг тебя, управляется князем этого мира. Особенно все, что телесное, и особенно все, что душевное. А мы из этого состоим, видим, слышим, переживаем, вкус, семья, все. И он говорит, как только ты отключишь этот мир и включишь мой, который не двигается по чувствам, эмоциям и видениям, ты увидишь, как там все стабильно. Бог на троне, и ты рядом с ним, несмотря на то, как ты себя вел, что ты сделал, упал, не упал, ошибся. Бог говорит, я не снимаю тебя по 5 раз в день с трона, и говорю, ты редиска, и потом сажу тебя назад. Бог тебя один раз туда усаживает, и потом начинается твой рост в созревание в зрелого сына. Другими словами, мой сын у меня на коленке сидел даже тогда, когда он в дайперсах был. Кто-то понимает, что сыновство – это что Бог делает? Он сразу делает тебя принадлежностью. Он выкупает. Вот почему без крови невозможно. Потому что кровь – это зарплата. Это как вам сказать, это цена за тебя. Люди не понимают, что я омылся. Нет, ты не понимаешь, тебя купили. Тебя купили. Не знаю, этот уголок какой-то такой живой. Аллилуйя. Просыпаемся, просыпаемся. У вас теперь есть противостояние. Come on, уголок другой. Я не собираюсь тут хайп поднимать. Я просто хочу, чтобы ты услышал меня. Бог не делает, что все основывается на чувствах. И тут Бог, ушатанный чувствами, тоже с тобой имеет дело. И ты, ушатанный чувствами. И иногда у вас чувства совпадают, и вам хорошо раз в год. Бог не двигается чувствами. Он двигается словом. Знаете, почему Бог поставил слово превыше себя? Библия говорит, превыше всего. Чтобы даже, другими словами, сказав о тебе слово, что ты мой, ты омыт кровью, ничто не может отделить тебя от меня, чтобы даже когда там, на небе, может быть, что-то не то произойдет, Бог основывается на своем слове насчет тебя. Если бы ты понял, что я сейчас сказал. Как вам объяснить? Кровь дала Богу, Отцу, возможность принять тебя раз и навсегда, сказать насчет тебя, ты мой. Вот почему Богу не надо каждый день тебе напоминать. Он сказал тебе раз, и это железно на века веков. Ты его, точка. Как я себя чувствую, мне не важно, мой сын радуется, плачет. Он мой. Он на моей коленке, ему три месяца, ему три года. Кто-то слышит меня? Он рядышком со мной, он со мной. Все, что нужно ребенку, это быть рядом с отцом. О, мне дискомфортно с Духом Святым. Пусть мне будет дискомфортно со Святым Духом, чем комфортно с этим миром. Ты слышишь меня? Я бегу к Богу, чтобы быть обличаемым, чтобы не быть судимым с миром, семья. Я бегу в обличение Бога. Я полюбил молитвы Давида. Вскрой меня, посмотри на мое сердце, исправь мои пути. Вот это моя молитва. Потому что если ты не хочешь этой молитвой молиться, тебя Бог будет выправлять вместе со всеми остальными. А я не хочу быть в этой категории. Я хочу быть в категории невесты, с которой Дух Святой работает прямо сейчас, прямо здесь. Фу! Бог мой! Чувства стали Богом. Чувства сидят на троне. Мы поклоняемся, чтобы почувствовать. Мы не поклоняемся царю. Мы поклоняемся, чтобы почувствовать. Отрекись от этого в своей жизни. Опять же я говорю, чувства — это приятное последствие. И иногда они есть классно. Но меня не интересуют чувства. Если он спас меня, несмотря ни на какие чувства, если я бы искуплен был, несмотря на то, как себя Бог хорошо чувствует или плохо, или там кровь Христа, я искуплен. Это значит, я принимаю решение поклоняться и служить Ему, несмотря ни на что, несмотря ни на кого. Вот кого боится дьявол, семья. Людей, которых невозможно переубедить, заставить почувствовать или заставить их уклониться. Дьявол тебя остановить не может. Все, мы обычно делаем самосаботаж и самоостановку себя же. Дьявола нет воли тебя остановить, у него нет власти тебя остановить. Но у него есть абсолютная, я скажу так, не мудрость, мудрости у него нет, мудрость — это дух. У него есть ум, чтобы заставить тебя или повлиять на твои чувства, эмоции, на твои решения. Но решаешь ты. Если ты и на всю жизнь решишь, что меня не волнует ничего, мой Бог всегда на троне, и Он достоин всегда славы. И ты начнешь с этого день, неважно, какой день у тебя был перед этим, или неважно, что готовится против тебя в этом дне, ты поднимаешься и говоришь: Бог, ты на троне, я отдаю тебе всю славу. Потом наблюдай, как небо начинает железно благословлять тебя, несмотря ни на что. Люди будут смотреть на тебя и удивляться, кто ты. Почему у всех все ушатано, мы смотрим на тебя, у тебя даже волосок с головы не падает. Кто ты? Ага, вот я вам сегодня открываю этот секрет. Я тот, кто решил идти до конца. Я тот, который не смотрю на чувства. Семья, я вот это не просто так вывесил сюда. Это моя жизнь. Вот оно сидит, вот перечитывайте это, перечитывайте. Перепосвящайтесь, вот перечитывайте все это слева и справа. И там... Когда вы прочитаете опять это посвящение, которое все мы с вами читали, вы увидите, что там убраны все чувства. Мне нравится, что писал этот человек, который умер после того, как это написал. И он, когда это писал, у него точно не было чувств в этой камере писать это. Семья, кто-то слышит меня. Я верю, что поднимется сильная церковь. Я верю, что... Ну и все начинается не с тебя, не с хорошей... Вернее, не с меня, не с хорошей церкви. Все начинается с твоего решения быть сыном Бога, дочерью Бога, несмотря ни на что, поклоняться Ему, несмотря ни на кого. Забыть все чувства, перечеркнуть их. Бог мне когда-то сделает чувство своим врагом. Неважно, хорошее чувство. Я сегодня хорошо славлю. Что? Что? Это значит, что если нет хороших чувств, ты так Бога славить не будешь? Мне тебя жаль. А я буду Бога славить, как Давид. В грязи, в аду, в побеге, неважно. Вот почему он говорит, нашел я человека. Этот орал Богу. Прочитайте псалмы еще раз. Бросаю вызов. Начните Новый год. Прочитайте книгу псалмов. Просто бросаю вызов. Я сейчас ее читаю. Прям перечитываю несколько раз. Перечитайте псалмы. Будете удивлены, насколько Давид не двигался чувствами. И даже если они приходили, он их моментально приводил в порядок и опять начинал поклоняться Богу. Он благодарил его за его суды над ним. Он просил Бога судить его. Почему? Потому что нет вернее и честнее судьи, чем наш Бог. Проси Бога судить тебя. Проси Бога корректировать тебя. Потому что нет лучше корректора судьи и отца, чем наш Бог. Я не хочу дожидаться того, когда в силу включается уже время, и ты начинаешь корректироваться уже не Богом, а своими плохими поступками. И тогда уже начинаются проблемы посерьезнее. Другими словами, поклонение Богу во все времена было методом, как отдать всю славу и силу, честь, хвалу Богу. В наше время поклонение – это метод, чтобы получить приятное переживание с тронного зала. Ну и скажите мне сейчас, что я что-то не то говорю. А? Ага. Мы даже стоим, поклоняемся. У нас даже, вы заметили, хвала в зале, я чуть-чуть корректировать даже сейчас церковь буду, поднимается из-за того, что хвала поднимается вот здесь. Ты должен заезжать сюда уже на машине поклонения. Ты должен заезжать сюда с поднятыми руками. Ты не приходишь взять, ты приходишь принести часть своей тайной комнаты на это место. Если бы ты услышал. И поэтому к концу служения, ну, раскачали меня, аллилуйя, Господи, пошел я, может, кто-нибудь. И сейчас пастора, вы заметили, превратились в мотивационных спикеров, а не в пасторов. Они просто мотивируют тебя к движению. Я могу смотивировать тебя, повернуть тебя и смотивировать тебя. Я из другого поколения семья. Меня мотивировал обычно удар в зад. Меня мотивировал, знаете, голос Бога, встань и больше так не, встань и иди делай. Другими словами, я совершенно не из чувств поднялся. Вы знаете, почему я благодарю Бога за это? И я прошу тебя, удали вообще основу на чувствах. Есть чувство нормально, нет чувства, вообще не имеет значения. Как себя проверить? Когда ты не основан на чувствах, твоя хвала не меняется в зависимости от твоего настроения, места или времени. Твоя хвала не меняется в зависимости от твоих чувств, места, времени. Твоя хвала всегда одинакова, потому что Бог на троне всегда достоин хвалы и славы, несмотря ни на что. Пожалуйста, вот почему Бог не может двигать людьми. Потому что первые препятствия чувств, и мы останавливаемся. Первое препятствие, и у нас уже нет настроения. Кто, где в Библии вообще настроение что-то сказано? Хотя бы одно место насчет настроения. Вообще никому оно не надо, никто о нем не говорит. Настроение не имеет никакого значения. А у нас сейчас, особенно в нашем в следующем поколении, настроение – это все. Сколько раз я это чувствовал? I don't feel like it. Who cares? Какая разница, что ты так себя не... Я тебя не чувствую хорошо. Мне нужно что-нибудь. И потом мы это подседаем на людей, которые дают нам допинг эмоций. Вы заметили? Теперь не пастора, которые дают тебе огонь, которые показывают тебе пример движения за Богом, указывая тебе на Слово Бога. Теперь мы подсаживаемся на пасторов, которые мотивируют нас. Тебя Бог любит, это любит. Семья, пусть тебе Бог начнет говорить, что Он тебя любит, а не мотивационный спикер. Ты слышишь меня? Я хочу от Него дождаться. Я хочу с Ним взаимоотношениями. Я никакому человеку не дам меня вести. Откровение классно, вещи классно, но это все должно идти уже после твоих взаимоотношений с Богом, которые являются первостепенными. Ты что-то берешь для себя. Иисус! Многие строят свои чувства на чувствах своей жизни, им по ним определяют свою зрелость. Вы заметили, чем больше в твоей жизни мы читаем книги о чувствах, мы молимся, чтобы чувства пришли, мы молимся, чтобы плохие чувства ушли. А Бог говорит, вы вообще создали доктрину. Вы заметили, и почему Бог не работает в этой сфере? Бога вообще не волнует твои чувства. И ты такой, Господи, я тебя так плохо чувствую. Потому что Бог вообще не обитает в этом мире, в мире души. Он обитает совершенно. Вот почему Библия говорит, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений, желаний, похотей плоти, потому что дух превозносится над душой и чувствами. И вот где нужно строить свою жизнь, вот какого человека духовного нужно отстраивать. И вы заметили сейчас, я даже... Сейчас смотришь конференции вот эти, и тот, кто больше чувствует и переживает, считается духовно зрелым. Вы заметили? Эпидемия вообще такой, стоп. Это значит, если я хожу железно в вере, меня не сдвинуть может ничего, то я в духовном мире, в этом поколении, как бы в их понимании, никто. И обычно мы подседаем на книжки, конференции, вот этих всех, которые вижу, чувствую, переживаю, и они за тебя болятся, переживалки. И ты такой, Опять, семья, поймите, я за это, когда оно находится на задней сидушке, я против этого, когда оно за рулем моей жизни. Я хочу объяснить тебе, что мы не против чувств. Бог – творец чувств. Но чувства пришли потом. Вы заметили, что Дух Бога вдыхается в тело, и потом рождается чувство, душа, рождается вот это человеческое. Но преждевременно был Дух. Вот кто должен быть за рулем, и кто должен быть родителем в твоем духовном доме. Разбей свой дом на три хозяина. Дух, душа, тело. Кому сейчас отдан приоритет и руль твоего автомобиля жизни? Алло? Распсиховавшемуся ребенку, который не хочу спать, хочу спать, хочу есть. И этот ребенок рулит этой машиной. Сегодня в день не пойду, я тебя хрену, моча твоя! У вас у кого были дети, вы знаете, о чем я говорю? Что делает родитель? Родитель поворачивается и говорит. Чи! И Бог мне говорит. Знаете, я помню, Бог меня научил этому, когда мы возили двух маленьких детей, вот в этих в карситах, да, назад. Там сзади может быть революция. Революция! Война, игрушки летят друг в друга, там просто на заднее сиденье может что попало. Дорогие мои, это жизнь, но за рулем сидит мама и папа, которые недвижимы вот этими вещами, у которых есть цель и куда они едут. Но если, не дай Господь, вот этот цирк сзади пересядет за руль, Бог мой, приготовься, твоя жизнь будет... А ты будешь даже удивлять себя. Сегодня хочу, не хочу. Люблю, ненавижу. Все лохи, люблю всех. У тебя начинается просто ушатывание. И некоторые люди находятся в главных позициях. Семья, пусть... В твоем автомобиле судьбы за рулем сидит дух, у которого точно он, который не движется чувствами. Дух движется знанием, обещанием и словом Бога. Ничего не способно меня остановить. Не дай твоим чувствам стать твоим указателем, потому что чувства чаще всего ничего общего с реальностью не имеют вообще. Да, это правда, что чувства всего сопровождают духовные действия. Нормально. Но когда человек начинает искать чувств, и все духовные действия в своей жизни измеряются чувствами, вот здесь западня сатаны. Иисус сказал такую вещь: овцы мои знают голос мой. Знают. Не просто слышат, он говорит, они знают мой голос. Но кто знает? Те, кто имеют с Богом взаимоотношения, не так ли? Итак, два фундамента семьи, на которых должна основываться жизнь христианина. Два, их больше, но я скажу самое главное, которое управляет моей жизнью. Больше не буду говорить, потому что мы лимитированы временем. Первый фундамент – это взаимоотношения. Знаете, почему я, например, улетел на неделю на конференцию, и я каждый день не сижу и не говорю: о, как моя жена, о, Боже, я переживаю за нее, а вдруг она кого-то полюбит, а вдруг это, а вдруг она уйдет от меня, а вдруг... Второй день просыпаюсь: о, Господи, моя жена еще моя. И я понимаю, когда ты молодожен. У тебя там в первую неделю много чего происходит. Но когда вы уже 20, 30 и более лет вместе, я могу даже... Мы неделю друг другу не звоним не потому, что мы не любим или у нас нет чувств, а потому что наша жизнь основана на взаимоотношениях. И если что-то моей жене надо, я вижу. Если что-то мне нужно, она это увидит. Мы никогда не чувствуем, не переживаем, не ищем, не гоняемся, не подозреваем, не выслеживаем. Так делают те, у которых нет взаимоотношений и нет доверия друг другу. Но когда первое, вот это взаимоотношение, вот на чем строю я мою жизнь с Богом, на отношениях с Ним. Но когда у христианина нет этого первого фундамента, он все получает через посредника, пастора, апостола, там какую-то говорящую голову на Ютубе, или там какое-то поклонение какой-то команды, ты подсел там на какое-то служение, чье-то пробуждение. Вот это проблема, потому что ты получаешь интерпретацию чувства уже от кого-то. Кто-то понимает? Поймите, семья, о чем я говорю. Когда я ставлю музыку, я люблю ставить музыку, я получаю чье-то. Кто-то понимает? Я прикасаюсь к чьей-то работе. Это даже не мое. Но когда я начинаю входить лично к Богу, когда я начинаю искать Его лица, здесь я начинаю строить свой фундамент, получать свои отношения. Кто-то понимает? И вот где ты надо перестать вот это все. Я не против. Опять же, нормально послушать что-то в машине, сам слушаю, сам люблю. Но это не первостепенное. С утра отстроены отношения с Богом. Провозглашено все. Благословен Бог. Прославлено Его имя. Семья, поймите, что Бог хочет все тебе дать. Он хочет быть твоим источником. Но сделали ли мы Его нашим источником? Или мы всего лишь питаемся на кухне, повар, который что-то получает от Бога. Я хочу получать от Бога. Я не хочу, чтобы кто-то кормил меня. Семья, даже в тот момент, когда я говорю тебе, пожалуйста, получай от Бога. Кто-то понимает? Вот есть две категории слушающих меня. Люди, которые с открытым ртом получают мои откровения. А есть люди, которые во время моего слова получают откровения от Отца. И это большинство из вас. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты сейчас сидишь, слышишь меня, но ты слышишь в другом ухе Духа Бога. И вот это и есть зрелость. И ты меня взвешиваешь. Так надо. Проверяешь. Так надо. Если я без проверки заезжаю в твой дух, то называй меня уже тогда не Андрей, пастор, называй меня Дух Святой, Ваше Величество. Потому что уже я стал Богом твоей жизни. Нет. В твоей жизни должен быть Бог. И потом все, что остальное говорится, оно уже ложится на основание твоих взаимоотношений. Кто-то понимает? Вот что значит зрелость. Воздайте Ему славу. Зрелость – это не съедать все, что говорит пастор. Потому что сегодня я в духе, а завтра я из духа вышел. И вот как раз завтра меня нужно кушать, знаете, аккуратно, скажем так. Ну, к примеру, да? Дай Бог, нет, ну, всякое бывает. И ты такой, опа, стоп, стоп, стоп. У вас всегда, я не говорю у одного кого-то, понятно, кто-то тебя не любит, кто-то любит. Я говорю, у большинства, у тела всегда будет противодействие, потому что вы основаны на Боге. И даже когда сюда кто-то выйдет, кто не совпадает со словом, фундаментом, у тебя всегда в духе будет, ну, не противостояние, а такой хороший, жирный, классный вопрос. Пуп. И вот благодари Бога, что у тебя есть что-то, что тебя корректирует и говорит тебе. Амин? Вот это зрелость, семья. Не зрелость, нашел какого-то человека. Мы с вами историю знаем. Сегодня он в огне, завтра он... Я не буду говорить, ну, в общем, не в огне. Окей? Итак, первый фундамент – отношения. Когда у меня с кем-либо отношения, мне не нужно переживать о том, что этот человек думает или чувствует обо мне. Я не просыпаюсь и говорю, что моя жена обо мне думает? Да мне все равно, что она мне думает. Она думает, ну лошара. Серьезно, иногда я что-то ляпну, она на меня посмотрит. Вы знаете, когда с женщиной прожил 30 лет, ты знаешь, что она сейчас тебя обозвала некрасиво, посмотря. Ты знаешь, что сейчас было очень нецензурное слово сказано. Она такая, ха? Я такой, что это значит? Это значит, что у нас такие взаимоотношения, что нам даже слова не нужны, чтобы интерпретировать друг друга. А некоторые, что ты обо мне думаешь? А как ты? Взаимоотношения превыше всех чувств. Кто-то понимает? Взаимоотношения – это фундамент всего, что происходит. Наши отношения и есть крепкий фундамент. Мне не нужно чувствовать человека, чтобы быть уверенных в наших отношениях. Я знаю людей в этой церкви, с которыми мы близко работаем, служим. Мне не надо раз в месяц или раз в неделю звонить ему, как ты, все нормально, как ты, что с тобой. Мы движемся уже столько лет, что нам не нужна вот эта вся игра. Наши отношения превыше чувств, кто-то понимает? Бог хочет тебя вывести из детского сада чувств, переживаний и видения. Что я вижу, что я не вижу, забудь. Бог хочет поднять крепкое христианство, крепкое царство, крепких детей, которые основаны на взаимоотношениях, которые основаны на знании того, кто Бог для меня. Потому что Бог завтра мнение о тебе не изменит, я тебе даю гарантию. О, я ошибся. При чем здесь вообще ошибка? О, я не выдержал. При чем здесь не выдержал, выдержал, сделал, не сделал. Божье как бы сказать, Божье отношение, Божье мнение насчет тебя не меняется никогда, ибо Он знает тебя от рождения до дня твоей смерти. Не удивишь ты Бога, даже если захочешь. С Духом Святым это еще серьезнее. Когда у меня с Ним общение и взаимоотношения, именно это и есть фундамент моих отношений. Мне не обязательно чувствовать его каждую минуту. Хотя я не против, когда Дух Святой тебя накрывает, покрывает, тебя размазывает. И ты такой, Боже, как классно. Но умоляю, не сделай это фокусом и целью своих взаимоотношений. Мои взаимоотношения – это абсолютная уверенность в том, что Бог мой, я Божий. И Он точно так на тебя смотрит. Он не чувствует, он сказал, что ты его сын, ты его сын, ты его дочь до конца, несмотря, будь с ним. Верь в это, стой на этом. Вспомните Иова, часто упоминающаяся личность в моем служении и в моих проповедях. Когда пришла катастрофа в его жизнь, он вообще не пошатнулся. Потому что его реальным фундаментом, вы заметили, были взаимоотношения. Почему? Я задавал Богу вопрос, почему не пошатнулись отношения Иова? Почему не пошатнулся Иов? Потому что он всегда придерживался того, что я ничего не сделал. Я уверен, что это не моя проблема. Вы помните, да, сам момент? Что бы мы начали делать? Что я натворил, Господи? Вы заметили, насколько Иов был зрел, что даже не задал этого вопроса? Ничего он не сделал, он наоборот даже говорил, когда пришли его осуждать, там, друзья, там, жена, там, похули Бога. То есть они все и дьявол, все вынуждали. Вы заметили, что все давили на чувства, на которых не основывался Иов? сила Иова на знании своего Бога и отношении с Ним. Вот почему, когда Бог вернулся, да, он поговорил с Иовом за его острый язычок, но здесь ничего, это мелочи. Он его сын был, сыном остался. Но он сказал, а вот этих вот чудиков я не прощу, пока ты их не простишь. Можете представить, они столько наговорили, столько нагородили, что Иову нужно, Бог говорит, я вообще оставляю их судьбу в твоих руках. Можете представить, какую силу имел Иов? Тьфу, я туда сейчас не иду, это отдельная тема. Но, дорогие мои, зрелость Иова не пошатнуться, зная, что он праведен в глазах Бога, и он ничего не сделал того, что заслужило это. В нашей жизни все наоборот. Что-то происходит, и мы начинаем копаться, винить, искать, болеть, кричать, плакать. Кто-то понимает? А Бог говорит, но. Вы должны понять, что есть тесты, есть моменты, которые не основываются на чувствах. Не основываются ни на чем. Ты должен основываться на взаимоотношениях. И что бы в твою жизнь ни пришло, наг я пришел в эту жизнь, наг из нее и выйду. Да будет имя Господне благословенно. Вот это зрелость, семья. Вот это зрелость. Какая красота! 2 Коринфянам 5, с 6 стиха. 2 Коринфянам 5, 6. Поэтому мы всегда спокойны. Смотрите, что пишет Павел насчет апостолов. Поэтому мы всегда спокойны, даже зная, что пока мы находимся в своем земном теле, мы удалены от Господа. Ведь мы руководствуемся верой, а не тем, что мы видим. Другими словами, вот это мне нравится. Поэтому мы всегда спокойны. Скажи, всегда спокойны. Еще раз, всегда спокойны. Всегда спокойны. У меня вопрос, ты всегда спокоен? Ты всегда спокоен. Чтобы быть всегда спокойным, нужно вот эту таблетку принимать. Ведь мы руководствуемся верой, а не тем, что мы видим. Переживаем, чувствуем, думаем, представляем. Все это ерунда. Я спокоен, потому что я основан на взаимоотношениях, в которых есть железная вера. Не пошатнется. Бог во мне не может разочароваться, ибо Он знает всего меня насквозь. Он знает все, что я думаю, буду думать завтра. И поэтому Он и выбрал меня. Я говорю, Бог, ты знаешь меня завтрашнего. Я себя сегодняшнего еще не понял. Поймите, семья, вот я основываюсь не на том, что я чувствую, а на том, что Бог имеет в виду насчет меня. А Он мной доволен. Он говорит, ты красавчик. Да, у меня иногда пампер полный, но я красавчик. Аллилуйя. Не потому, что я где-то провалил тест, а потому, что я его, и его слово насчет меня не меняется никогда. Я приглашаю вас, родная семья, в зрелость, которая основывается на вере, знании и взаимоотношениях. Из взаимоотношений с моей женой я знаю, мне не надо ей звонить, как ты себя чувствуешь, ты меня сегодня любишь? Иногда она меня не просто не любит, иногда она меня видеть не хочет. Но это ни о чем не говорит. Она меня даже если видеть не хочет, все равно любит. Кто-то понял сейчас глубину вот этого выражения? Некоторые хихихи. Я тебе говорю правду. Иногда я что-нибудь вытворю, даже не знал, что натворил. Она потом мне через 30 часов расскажет. Сейчас у нее даже нет... Настояние мне это говорит. Ты что, до сих пор не понял? Мне, если не написать по спеллу, что я натворил, во сколько я это натворил, я даже не знаю, что я натворил. Я не знаю, это, наверное, благословение мужикам всегда. Подарок провалы в памяти. Бог тебе подарил, чтобы ты жил спокойно. Я краду у тебя память. Я помню большие вещи. День свадьбы, помню. Дни рождения детей до сих пор не помню. Я пытаюсь, семья, я пытаюсь, но иногда пролетаю. День рождения жены знаю. Мне дорого стоило забыть его. Поэтому я его помню. Оно, я его нататуировать надо, знаешь, чтобы никогда не забыть. Татуху надо. Чтобы точно не влипнуть. Семья, есть важные вещи. Все остальное, мой мозг, это не я. Мой мозг считает, что это не важно. Если хочешь кричать, кричи на мой мозг, не на меня. Мой мозг считает, что все это остальное не имеет значения. То есть, и даже если моя жена или я что-то там, знаете, в глубине взаимоотношений, фундамент наших взаимоотношений, она, несмотря ни на что, любит меня, пока смерть, и мы не разойдемся, пока смерть не разлучит нас. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть нас держит не чувство сегодняшнее, нас держит вечный фундамент взаимоотношений и любви. Воздайте слава Богу. Здесь была глубина. Потому что у некоторых они готовы перечеркнуть контракт супружества, потому что сегодня она его ненавидит. Или он ее терпеть не может. Что? Вы еще за 30 лет будете не просто друг друга терпеть. Будете рады, что рядом оружия не было. Я дальше не пойду. Вы благодарите Бога, что в этот момент под рукой ничего тяжелого не было. Аллилуйя. Ибо чувства, они такие. Они шальные. Они заводные. Они да как кони необузданные скачут. Но что бы я ни думал насчет моей жены, в данную секунду я люблю ее, я отдам мою жизнь за нее, и я не уйду от нее никогда, и мы будем до конца вместе. Кто-то понимает? Бог хочет, чтобы ты также фундамент завета у тебя был с Богом. Даже если что-то как-то не имеет никакого значения, фундамент завета с Богом, ты его навеки его. А, время! Хорошо, второй фундамент, и я буду закругляться очень быстро. Второй фундамент — это его слово. Я уже упомянул, но это семья, вы не представляете, его слово. Помните, знаете, что мне в Библии нравится? Даже когда у Давида было немножко хреново, Давид много раз напоминал Богу его же слово. Другими словами, Давид основывался на слове, которое было сказано ему Богом. Можете себе представить, не на чувствах, не на каких-то моментах, не на видении, не на ошибке, а он говорил, ты обещал. Я своими словами говорю, вы все эти места знаете. Ты говорил, что благословишь своего слугу. Ты говорил, что продлишь мой род. Помните, когда сколько раз Давид уже Бог закатывал рукава? Ну, я, может быть, я не знаю. Бог говорит так, наверное, Давид закатывал рукава и говорил, а ты обещал, а ты говорил. Знаете, кто может так говорить? У кого были ближайшие отношения с тем, кто говорит. Вот поэтому я не знаю, что он говорит, потому что у меня нет первого фундамента взаимоотношений. Когда у тебя взаимоотношения, я знаю, что моя жена знает, говорит, думает обо мне, потому что она мне это говорила. И не важно, что происходит в нашей жизни, плохой день, хороший день, непонятный день. Мы основываемся совершенно на другом завете, совершенно на других истинах. Фундамент его слова. И не просто Библия, поймите, Библия это классно, ты можешь на ней строить это реально. Но есть слово, которое сказанное Богом тебе. Есть слово, которое при взаимоотношениях было Богом провозглашено в твою жизнь. Я об этом слове говорю. Что Бог говорил тебе? Если ничего, мне тебя жаль. Рой и ищи. Возобнови свою тайную комнату, чтобы Он начал говорить в твою жизнь. О, когда Дух Святой говорит, никто тебя сбить не сможет. Никто и никогда. Настоящая реальность – это слово Бога, которое не может измениться. Наша жизнь должна основываться на том, что Бог сказал нам. Потому что этот фундамент, на котором ты можешь строить всю свою жизнь, когда Бог что-то говорит, Бог на этом фундаменте строит, и я на этом. Мы обои строим на этом фундаменте. К Римлянам 8:37. Давайте прочитаем это место, еще одно местечко. Опять же, я закругляюсь, семья. Опять же, знаете, когда тема очень нравится, тяжело остановить коней. К Римлянам 8:37. «Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря тому, кто возлюбил нас». Смотрите, еще раз. «Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря тому, кто возлюбил нас». И я уверен, смотрите, говорит апостол, я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, никакие силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога, внимание, во Христе Иисусе, Господи нашим. Любовь Бога во Христе. Понял? Мы с вами в соусе, который называется «нас макнули во Христа», и теперь ничего не может отделить ни тебя, ни меня. Будь железно уверен, что ты Божий. У тебя все самое прекрасное тебя ждет. Выветри свою голову от всех чувств, видений и переживаний. Отрекись от этой гадости, которая мешает тебе идти в твое великое будущее. Потому что зрелость и будущее ждет тебя на основании взаимоотношений и Его Слова, а не на основании твоего видения и чувств. «О, я не чувствую». Ну и что? Я в день могу 30 раз что-то чувствовать, что-то нет. Не имеет никакого значения, вообще ноль. Это как дети, разбушевавшие на задней сидушке. Ну и что? Цыкнул. Молчать. А? Если не замолчите, конфет не получите. Все, шелковые едут домой. Шелковые. Так и скажи своей плотяре, своим распсиховавшейся душе. Сейчас будешь ныть в пост на сутки. А? Я вам даю гарантию, душа не хочет пост. Она хочет жрать. Она хочет валяться на диване и телек смотреть. А ты говоришь, лишу тебя, понятно. Начни разговаривать со своей душой, как с ребенком, потому что душа никогда не вырастает. Это маленькая подлючка, которая поджидает тебя. Как только ты такой, только ты срываешься, душа такая, вау, наконец-то, натворим сейчас. Душа — это предатель, душа, она всегда против тебя. Она всегда против тебя. Она всегда за то, чтобы кайфануть, не помолиться, поспать подольше, что-нибудь посмотреть, что не надо смотреть, залезть туда, куда не надо. Это душа, это ребенок, который постоянно шкоду творит. И вот эта душа управляет твоей жизнью. Хух, мне жаль тебя. Мне жаль тебя. Поймите, что чувства меняются постоянно, слово Бога никогда. Это абсолютная стабильная платформа в нашей жизни. Вот почему я непоколебим. Вот почему я когда-то сказал такую фразу много-много лет назад. У меня больше плохих дней не будет. Не потому, что день не будет плохой, я его не буду видеть как плохой. У меня, я сказал, я больше никогда мое настроение не отдам. Мое настроение не зависит от погоды, друзей, людей, денег, там чего-то я имею. Мое настроение зависит только от одного, что Бог думает насчет меня, кто я по отношению Его. Все. И твое настроение гарантировано быть прекрасным до дня твоей смерти. У меня всегда прекрасное настроение. Не потому, что я просыпаюсь и говорю, так, я сегодня всех тварей буду терпеть. Нет, потому что я дарю людям человечность. Я не ожидаю от них чего-то. Кто-то понимает? Всегда дари людям то, что они тебе могут придать, кинуть, что-то в твою жизнь сказать. Стань человеком, который дарит людям благодать. Быть человеком. Совершать ошибки. И когда я это взял в свою натуру, Бог говорит, вот так и я, сынок, сейчас ты становишься похожим на меня. Ты любишь и даешь людям возможность быть людьми, не меняя насчет них свое мнение. Знаете, когда мы меняем мнение, потому что мы делаем все персональным. Мы говорим, о, этот человек никогда меня не предаст, я тебе даю гарантию, он первый на выходе. И когда ко мне кто-то подходит, пастор, я с тобой до конца, я говорю, Господи, этот первый уйдет. Я говорю, не говори ничего. На данный сезон ты здесь, я тебя обнимаю, давай идем вместе. Сезон закончится, до свидания. Никто никого не держит. Мы все в одном доме, мы все в одном царстве. Амин? Слово — это духовная непоколебимая реальность, на которой мы должны строить. Вспомните Иисуса в пустыне. Там не было никаких приятных чувств. Наоборот, там были очень неприятные чувства. Но Иисус выбрал фундамент. Кто мне может сказать, какой фундамент выбрал Иисус? Слово! Все! Дьявол туды, написано. Дьявол сюда, написано. Что ты хочешь, неважно, что я хочу, написано. Семья, выбери фундамент, который не двигается никогда. Выбери фундамент, который не основывается на чувствах. И строй на нем. Иисус выбрал фундамент слова. Не заметили ли вы, что Иисус, ходя по этой земле, никогда нигде не учил и не говорил о том, что он духовно переживал или чувствовал? Еще раз, и я заканчиваю на этом. Вы нигде в Библии не написано, где Иисус садит учеников и говорит, я такое сегодня пережил. Вот, я еще раз повторю. То, на чем основываются сейчас целые деноминации, и Иисус об этом не учил, это не написано. Иисус не говорил, я такое видел. Ничего. Вы заметили, что Иисус даже какой-то был, Бог какой-то был не сверхъестественный. Вот какой-то вот он, вот честно говоря, вот кто бы мог сказать, что он видел и переживал? Это Иисус! Он там с ангелами тусовался, он никогда не говорил, дайте я вам расскажу, я ангел, я с ними ходил. Вы заметили, что Иисус все сверхъестественное, тайное и персональное держал тайным и персональным? Но он делал очень публичным проповедь, спасение, исцеление, то, что он и передавал. Вы заметили? Вы заметили, на чем основывается сегодняшнее христианство? Я такое видел, и около этого человека ячейка уже собралась. Что ты видел? Выключи свой видак. Окей? Выключи свой видос. Почему? Потому что Библия вообще об этом не учит. Вот почему мы заехали во все эти грибы, галлюциногены, антидепрессанты, психологи. Потому что мы все страшно видеть хотим. А на ком мы, почему мы хотим видеть? Потому что наши духовные отцы живут, проповедуют и целые конференции устраивают видения. Где это в Библии? Где конференция видения? Я не говорю о том видении, знаете, цель в жизни. Мы говорим видение. Там что угодно, там сейчас вдуют какого угодно духа. Там такое видят сейчас, что держи меня. Семья, кто-то понимает о том, что Библия это не то, что сейчас практикуется, учится и преследуется. Библия это совершенно другое. Вот почему я не двигаюсь, потому что я называй меня как угодно. Кто-то меня называет религиозным. Дорогие мои, я классический христианин, последователь Христа. Я классический христианин того, что Библия делала, я делаю. Того, что Иисус учил, я хочу учить. То, о чем Иисус не говорил, я не хочу об этом даже говорить. Да, у нас были приколы. Тоже на нас там слилась куча чудес. Понятно, это нужно было это держать закрытым. Сколько мы поношений понесли, да? Насчет наших чудес и знамений. Оно никому не надо было. Нужно было выключить камеры. Ну, мы как дети. И что, мы подсадили людей, которые начали искать не того, что мы искали, а мы искали присутствие Бога. Начали искать перья, елея и золото. И потом это поколение первое на грибы и село. О, come on, скажи аминь, я круто проповедую сегодня. Amen. Come on. Ты знаешь, тут пастор твой в карман за словом не полезет. И мы были виновны в том, что мы как духовные отцы показали что-то, что нельзя было показывать. И все сказали аминь. И вот так мы научились все это потом держать тайно. Вот почему я никогда не выставлю больше ничего, что иногда происходит со мной в поездках, на конференциях. Поверьте, и уникальные вещи. Ничего. Но вы услышите Слово Божье, Евангелие, там, где души спасаются, там, где люди освобождаются. Вот это вы увидите. Почему? Потому что Библия об этом говорит. Потому что Слово Бога – это фундамент мой, а не елей. Я не против. Я рад. И часто происходят вещи, и вы сами знаете, что иногда в центре творится, а особенно на энкаунтерах. Мы вообще об этом не говорим, представляем. Почему? Потому что если ты начнешь это фокусироваться, ты поднимешь поколение, которое фокусируется на этом, а не на Христе. О. Хотя мы первые, которые приветствуем все чудеса, все знамения, все сверхъестественные проявления. Первые. Бог, что хочешь, то и делай. Я просто это отрекаюсь афишировать. Аминь. У Иисуса была сверхъестественнейшая жизнь. Он даже один раз своих ученичков выборочных взял на гору. Один раз посмотреть. Я вам говорю, Иисус мог бы каждый день на горную проповедь сажать и не говорить, не блаженный, а я видел, мне ангел сказал, я переживал. Почему Бог об этом не говорил? Хотя он мог об этом говорить день и ночь. Он с ангелами жил. Каждую ночь общался с Богом. Почему этого не было? Семья, я еще раз хочу помочь вам увидеть, что Библия говорила, а что Библия не говорила. Аминь. Хорошее место сказать аминь. Аминь. Аминь. Пастор продолжит в следующее воскресенье, не переживай. Давайте мы поднимемся, дорогие. Давайте мы поднимемся. Аминь. Все равно не скажу. Все не скажу. Еще есть куча чего говорить. Но самое главное, ты понял мою мысль. Самое главное, ты услышал мое сердце. Я люблю чувства, я люблю переживания. Но я не руковожусь чувствами и переживаниями. Я руководствуюсь словом моего Бога. Я руководствуюсь взаимоотношениями с моим Богом. И я поощряю мою семью перестать строить свои взаимоотношения в этом году, в этом новом 25-м году. Я умоляю тебя, перестань преследовать то, о чем Библия не учит, что Библия не проповедует и куда Библия не собирается свою церковь брать вообще. В то же самое время начни строить свою жизнь на том, что недвижимо, что не пошатнется никогда. Это твой завет через кровь Христа. Фу! Это мое спасение. Когда ученики начали радоваться, ой, бесы нам повинуются. Знаете, да, душа порадовалась изгнанию бесов. Иисус говорит, расслабьтесь. Я видел сатану, вот это под задницу получил. Он говорит, я видел его как молния. Можете представить, какой удар был? Какой был удар? Сатана как молния летел. И он говорит, радуйтесь тому, что... Ваши имена, другими словами, радуйтесь фундаменту того, кто вы во мне, а не тому, что бесы там крякнули где-то. Забудьте за это. Ученики радовались простым каким-то чудесам. Иисус говорит, вообще расслабьтесь, радуйтесь тому, кто вы во мне. Поэтому строй свою жизнь на знании того, кто ты во Христе, кто ты для Него, кто Он для тебя. Перестань чувствовать себя неполноценным, если в твоей жизни там что-то сверхъестественное. Нет, и твоя душа не может кайфануть. Расслабься, это вообще... Забудь за это. Это не цель, это не смысл. Перестань идти по направлению туда, куда дух этого мира ведет сейчас церковь. Выйди из этого автобуса. Мы туда не едем. Мы хотим видеть славу Бога, которая основывается на зрелых детях, на зрелых сыновьях и дочерях. Мы хотим видеть настоящего Бога, а не чувствовать Бога. Мы хотим видеть Бога. И первое, что Бог приходит, Он приходит как тот, кто обличает и корректирует. И когда Он откорректировал, тогда начинается движение. Мы благодарим Тебя, Дух Святой. И мы опять просим Тебя, корректируй нас, испытывай наши мотивы, наше сердце. Если что-то в нас есть, что даже мы не видим, пожалуйста, обличи и удали. Мы полностью доверяем Тебе, Дух Святой. Мы абсолютно строим свою жизнь не на чувствах и переживаниях, мы строим нашу жизнь на взаимоотношениях с Тобой, на крови завета, на нашей принадлежности Небесному Царству. Благодарим Тебя, Папа, за это прекрасное время, этот прекрасный сезон. И все сказали «Аминь».